Глава 6. Письменные наставления отца Серафима. 1. О Боге. Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа. Он пришед согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и к ближним. И от лица теплоты убежит хлад доброненавистника. Отцы написали, когда их спрашивали: «Ищи Господа, но не испытуй, где Он живет». Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к самоосуждению и смирению. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем его. Как долготерпеливо сносит он наше беззаконие, и когда наказывает, как милостиво наказывает. «Не называй Бога правосудным, — говорит преподобный Исаак, — ибо в делах твоих не видно его правосудия. Правда, Давид называл его и правосудным, и правым, но сын его показал нам, что Бог более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники, и Христос умер за нас». Исаак Сирин, слово 90. По калику человек совершенствуется здесь перед Богом, по талику ходит вслед его. В истинном же веке Бог явит ему лице свое. Ибо праведные, входя здесь на земле в созерцание его, видят образ его, как в зерцале, а там удостоится зреть явление истины. Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы явилась в тебе и любовь к Нему. Ты не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его, ибо созерцание не предшествует Богопознанию. В делах Божиих не рассуждай по насыщении своего чрева. При наполненном чреве какое может быть ведение тайн Божиих? 2. О вере. Прежде всего, должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает. Послание к евреям, глава 11, стих 6. Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом. Истинно верующий есть камень храма, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, то есть крестом, помощью вервия, то есть благодати Духа Святаго. Вера без дел мертва есть. Послание апостола Иакова, глава 2, стих 26. А дела без веры — суть любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел. Кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела. 3. О надежде. Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света. Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к Богу, и для дел добродетели зная, что Бог печется о нем, то таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек все упование свое возлагает на свои дела, к Богу же обращается с молитвою лишь тогда, когда его постигают непредвиденные беды, и он, не видя в собственных силах средств к отвращению их, начинает надеяться на помощь Божию, то такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет. Сердце не может иметь и мира, пока не приобретет такой надежды. она-то вполне умиротворяет его и вносит радость в него. О сей-то надежде сказали святейшие уста Спасителя: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. То есть «надейся на меня и утешишься от труда и страха». В Евангелии святого Луки сказано о Симеоне: «Ибе ему обещано Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня». Евангелие от Луки, глава 2, стих 26. И Симеон праведный не умертвил надежды своей, но ждал вожделенного Спасителя миру и, с радостью приняв его на свои руки, сказал: «Теперь ты отпущаешь меня, Владыка, в твое вожделенное для меня царство, ибо я увидел надежду мою, Христа Господня». Четвертое. О любви к Богу. Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существовал, ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и оставил все другие привязанности. Кто себя любит, тот любить Бога не может, а кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душою и умом созерцает только Его одного. Душа, исполненная любви к Богу и во время исхода своего из тела, не убоится князя воздушного, но с ангелами возлетит, как бы от чужой страны, на родину. Пятое. О страхе Божием. Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости. Пусть будут в уме его всегда напечатлены сии пророческие слова: «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Псалом 2, стих 11. Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и благоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном случае нужно опасаться, чтоб не отнеслось к нему страшное определение Божие: «Проклят человек, творяя дело Господне с небрежением». Книга пророка Иеремии, стих 48, глава 10. Благоговейная осторожность здесь нужна, потому что в сие море, то есть сердце со своими помыслами и желаниями, которое должно очистить посредством внимания, велико и пространно. Там, о гаде, им же не с числа, то есть в нем гнездятся многие помыслы суетные, неправые и нечистые, порождение злых духов. «Бойся Бога, — говорит премудрый, — и заповеди Его храни». Книга Экклезиаста, глава 12. «А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь хорошо. А дьявола не бойся, кто боится Бога, тот одолеет дьявола, для того дьявол бессилен». Два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. Но никто не может стяжать страха Божия, доколе не освободится от всех забот житейских. Когда ум будет беспопечителен, когда движет его страх Божий и влечет к любви благости Божией. Шестое. Об отречении от мира. Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрекшись от всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство обещанного святым блаженства. Нельзя вполне отречься от мира и прийти в состояние духовного созерцания, оставаясь в мире, ибо доколе страсти не утешатся, нельзя стяжать мира душевного. Но страсти не утешаются, доколе нас окружают предметы, возбуждающие страсти. Чтобы прийти в совершенное бесстрастие и достигнуть совершенного безмолвия души, нужно много подвязаться в духовном размышлении и молитве. Но как же возможно всецело и спокойно предаваться созерцанию Бога, поучаться в законе Его и всею душою возноситься к Нему в пламенной молитве, оставаясь среди непрестающего шума страстей, воюющих в мире? Мир во зле лежит. Не освободясь от мира, душа не может любить Бога искренно. Ибо житейское, по словам преподобного Антиоха, для нее есть как бы покрывало. «Если мы, — говорит он же, — живем в чужом граде, и наш град далеко от града сего, если мы знаем град наш, то для чего мы медлим в чужом граде и в нем уготовляем себе поля и жилища? И как воспоем песнь Господню на земле чуждей? Мир сей есть область Инаго, то есть князя века сего». Слово 15. 7. О безмолвии. Преподобный Варсонофий учит: «Доколе на море корабль терпит беды и приражение ветров, а когда достигнет пристанища тихого и мирного, уже не боится бед и скорбей и приражения ветров, но остается в тиши, так и ты, монах, доколе остаешься с людьми, ожидай скорбей и бед и приражений мысленных ветров, а когда в безмолвие вступишь, бояться тебе нечего». Преподобный Варсонофий, ответы, 8-9. Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстьми и похотьми. Но подумай, владыка наш Христос, сколько наперед претерпел поношений и оскорблений, и потом уже восшел на крест. Так и нам нельзя прийти в совершенное безмолвие и надеяться святого совершенства, если не постраждем со Христом. Ибо, говорит апостол, аще с ним страждем, с ним и прославимся. Другого пути нет. Преподобный Варсонофий, ответы, 346. Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить, зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-либо другому. 8. О внимании к самому себе. Проходящий путь внимания не должен верить одному только сердцу своему, но сердечные свои действия и самую жизнь поверять с законом Божиим и с деятельной жизнью подвижников благочестия, такой же подвиг проходивших. Сим средством удобнее можно и от лукавого избавиться, и истину узреть яснее. Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или неусыпный хранитель внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит оком чистоты на обходящие и приражающиеся к душе его противные силы, по словам псалмопевца: «И на враги моя воззре око мое». Псалом 53. «От ока его не скрыт дьявол, яко лев рискающий, иски, кого поглотите». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. «И те, которые и напрягают лук свой, состреляйте вам рацы правое сердцем». Псалом 10. По учению святых отцов при каждом человеке находятся два ангела, один добрый, другой злой. Ангел добрый тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый остро желчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его. «Внимай себе, возлюбленный, — говорит Исаак Сирин, — и при непрестанном делании имей перед глазами и приключающиеся тебе скорби, и место пустыни, в которой живешь, и тонкость ума своего вместе с грубостью своего познания, и продолжительность безмолвия вместе со многими врачествами, то есть искушениями, какие наводятся на тебя, то истинным врачом ко здравию внутреннего человека, то иногда и бесами, и состоят иногда в болезнях и трудах телесных, иногда в ужасающих помышлениях души твоей и в страшных напоминаниях о том, что будет при конце. Иногда прививаются и обвязываются благодатная теплота и сладкие слезы, и духовная радость, и подобное. И теперь во всех ли этих обстоятельствах совершенно видишь, что язва твоя начала подживать и закрываться, то есть страсти стали ослабевать? Положи примету и непрестанно входи сам в себя, и смотри, какие страсти, по твоему замечанию, изнемогли пред тобой, какие истребились и совершенно оставили тебя, какие начали умолкать вследствие выздоровления души твоей, а не удаление только того, что возбуждало их, и какие научился ты одолевать разумом своим, а не одним лишением себя причин страсти. И еще внимай, совершенно ли видишь, что в гниющей язве твоей начала нарастать живая плоть, то есть мир душевный, и какие страсти преследуют тебя одна за другой, последовательно и стремительно, и через какой промежуток времени, телесные ли или душевные это страсти, или сложные и мешанные, и проходят ли в памяти только как слабые или сильно восстают на душу, и как восстают, властительски или якотать? Как смотрит на них царь ум, этот властитель чувств? Вступает ли с ними в брань, когда выступит вперед и объявит войну, и доводит ли их до бессилия своей крепостью? Или и видя, не видит их вовсе и не занимается ими? И какие остались из старых страстей, и какие вновь образовались? Притом возникают ли страсти в живых образах или в чувстве? Без живых образов и в памяти, без страстного движения, без размышления о них и без раздражения. И поэтому можно узнавать меру душевного здравия. Исаак Сирин, слово 45. А потому таковый человек, следуя учению божественного Павла, принимает вся оружие Божие, да возможет противитеся в день лют. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 13. И сими оружиями при содействии благодати Божией отражает видимые приражения и побеждает невидимых ратников. Мы видим пример такового духовного бодрствования в Иове многострадальном, о коем Святая Церковь воспевает так: «Богатство, видев добродетелей Иовлих, украсти кознувавши праведных враг и растерзав столб телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооруженну непорочного душу». Тропарь, мая 6 дня. Проходящий путь сей не должен внимать посторонним слухам, от которых голова может быть наполнена праздными и суетными помыслами и воспоминаниями, но должен быть внимателен к себе. Особенно на сем пути наблюдать должно, чтобы не обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о них по псаломнику. «Не возглаголют уста моя дел человеческих» — Псалом 16. «А молить Господа от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба твоего» — Псалом 18. Чтоб сохранить внимание, надобно уединяться в себя по глаголу Господню: «Никого же на пути целуйте» — Евангелие от Луки, глава 10, стих 3. То есть без нужды не говорить, разве бежит кто за тобою, чтобы услышать полезное? Встречающихся старцев или братьев поклонами почитать должно, имея очи, всегда заключенные. Девятое. О попечении о душе. Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа его бессмертна, потому и попечение наше должно относиться более к душе, нежели к телу. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену за душу свою? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26, за которую, как известно, ничто в мире не может быть выкупом. Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже царство небесное. Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит Макарий Великий, что Бог ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться своим духовным естеством, ни с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей своих. Макарий Великий, слово о свободе ума. Глава 32. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и прочие от юности до конца жизни были девственники. Вся их жизнь была обращена на попечение о душе, а не о теле. Так и нам все старание должно иметь о душе. Тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то таковое удручение будет безрассудное, хотя бы сие делалось для снискания добродетели. Буде же Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то он же подаст ему и силу терпения. Итак, пусть будут болезни не от нас самих, но от Бога. Десятое. О мире душевном. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: «Проедохом сквозь огнь и воду, и извел есины в покой». Псалом 65. Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневиться? Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание, и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Ничто же лучше есть во Христе мира, в нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Ибо несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, и духовом злобы поднебесным. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем. Благодать Божия преосеняет такого человека, и он бывает сперва в мирном устроении, а путем сего переходит и в премирное. В мирном, то есть с совестью благою, в премирном же, когда его ум созерцает в себе благодать Святого Духа по Слову Божию, в мире место его. Псалом 75. Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды, Христа. Тогда воистину радуется он радостью ангельскою. А сем-то и апостол сказал: «Наше житие на небесех есть». Послание Филиппийцам, глава 3, стих 2. Кто в мирном устроении неуклонно ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеняемы благодатью Божией, жили долго. Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума. Прежде всего, человеку надобно повторять сии слова Анны пророчицы: «Да не изыдет велеречие из уст ваших». Первая книга царств, глава 2, стих 3. «И слова Господни, лицемери, изми первое бервно из очесе твоего, и тогда узришь и изъяти сучец из очесе брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. «Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею, глаголя: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. О нем также говорит и апостол: «И мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваши и разумение ваше о Христе Иисусе. Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7, и послание к Евреям, глава 12, стих 14. Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий, и с Церковью всегда взывать: «Господи Боже наш, мир дашь нам». Книга пророка Исаии, глава 26, стих 12. 11. О хранении мира душевного. Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева и посредством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому расположению, как бы они ни до нас касались. Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью самого Бога. Образ такого незлобия мы видим в жизни святого Григория Чудотворца, от которого некая жена-блудница всенародно требовала мзды, аки бы за грех с нею содеянный. А он, немало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему другу своему: «Дашь скоро ей цену, калика требует». Жена только что прияла неправедную мзду, подверглась нападению беса. Святитель же изгнал из нее и беса молитвою. Чети Минеи, ноябрь, день 17. Если же невозможно, чтоб не возмутиться, то, по крайней мере, надобно удерживать язык по глаголу псалмопевца: «Сметохся и не глаголах». Псалом 76. В всем случае мы можем взять в образец себе святого Спиридона Тримифунского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление. Когда по требованию греческого царя входил он во дворец, то один из слуг, бывших в палате царской, сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал в палату и даже ударил его в ланиту. Святой Спиридон, будучи незлобив, обратил ему по слову Господню и другую. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39. Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, раз лишен был пищи таким образом. Ученик его, неся пищу, нечаянно разбил по дороге сосуд. Преподобный, увидя ученика печальным, сказал ему: «Не скорби, братья, аще бы не восхоте прийти к нам пища, то мы пойдем к ней». Итак, преподобный пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собираясь нить, вкушал ее. Так-то он был безгневен. А как побеждать гнев, всему можно поучиться из жития Паисия Великого, Чети Минеи, 19 июня, который просил Господа Иисуса Христа, явившегося ему, чтобы он освободил его от гнева, и Спаситель сказал ему: «Аще хочешь и победите гнев и ярость купно, ничесо же возжелай, не возненавиди кого, не уничижи. Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, по слову премудрого Сираха. «Многи печаль уби, и несть пользы в ней». Сирах, глава 30, стих 25. Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Снисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественное откровение. Чтобы не впадать в осуждение ближних, должно внимать себе, ни от кого не принимать худых вестей и быть ко всему мертвым. К сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать: «Где я?» При сем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили внутреннему человеку и не развлекали душу чувственными предметами, ибо благодатные дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих. 12. О подвигах. Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надобно идти средним путем, не уклоняясь ни на десно, ни на шуи. Притчи, глава 4, стих 27. Духу давать духовное, а телу телесное, потребное для содержания временной жизни. Не должно также и общественной жизни отказывать в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания: «Воздадите кесарево кесареви, и Божие Богови». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах, и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних, но не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему. Употребил ли ты много пищи или сделал другое, что сродное слабости человеческой, не возмущайся, не прибавляй вреда ко вреду, но, мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову апостола: «Блажен, не осуждая себе, а нем же искушается». Послание к римлянам, глава 14, стих 22. Тот же смысл заключают в себе и слова Спасителя: «Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Тело, изможденное трудом или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищей и питьем, не наблюдая даже и времени. Иисус Христос тотчас по воскресении дщери Иаировой от смерти повелел дать ей ясти. Евангелие от Луки, глава 8, стих 55. Всякий успех в чем-либо мы должны относить ко Господу и говорить с пророком: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Псалом 113. Лет до 35, то есть до приполовения земной жизни, велик подвиг бывает человеку в сохранении себя, и многие в сии лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как о сем святой Василий Великий свидетельствует: «Многие много собрали в юности, но посреди ясития бывши, восставшим на них искушением от духов лукавствия, не стерпели волнения и всего того лишились». Чтобы не испытать такого превращения, надобно поставить себя, как намерили испытание, и внимательно наблюдать всю жизнь за собою, по учению святого Исаака Сирина: «Яко же намерили приличествует извесите коемужда жительство свое». Слово сороковое. 13. О свете Христовом. Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно сколько можно отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, по мере усердия и горячности духа к возлюбленному, человек в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Евангелие от Луки, глава 3, стих 22. Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит сердце, тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души божественным сиянием, как говорит от лица Бога святой пророк Малахия: «И воссияет вам, боящимся имени моего, солнце правды». Сей свет есть купная жизнь, по евангельскому слову. В том животбе и животбе свет человеком. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь, будучи углублен в созерцание несозданной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного блага — Бога. 14. О слезах. Все святые и мира отрекшиеся иноки всю жизнь свою плакали в чаянии вечного утешения по уверению Спасителя мира: «Блажен не плачущий, яко тии утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Так и мы должны плакать об оставлении грехов своих. К сему да убедят нас слова парфироносного пророка: «Ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью, вземлющие рукояти своя». Псалом 125. И слова Исаака Сирина: «Омочила нити твои плачем очию твоею, да почиет на тебе Святый Дух и омыет тебя от скверны злобы твоей, умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе». Слово 68. Об отречении от мира. Когда мы плачем в молитве и к слезам примешивается смех, то это от дьявольской хитрости. Трудно постигнуть тайные и тонкие действия врага нашего. У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами солнца правды, Христа Бога. 15. О покаянии. Желающему спастися всегда должно иметь сердце, расположенное к покаянию и сокрушенное. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Псалом 50. В таком сокрушении духа человек с легкостью может безбедно проходить хитрые козни дьявола, коего все силы направлены к тому, чтобы возмутить дух человека и в возмущении посеять свои плевелы, по словеси евангельскому: «Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе твоем? Откуда убу плевелы? Он же рече: враг человек сие сотвори». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 28. Когда же человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражей бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Бог. В мире сказано «место Его» — Псалом 75. Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе, как говорит святой мученик Ванифатий, Чети Минеи, 19 декабря. «Страх Божий есть отец внимания, а внимание — матерь внутреннего покоя. Страх Господень пробуждает спящую совесть, которая делает то, что душа, как в некой воде чистой и невозмущенной, видит свою некрасоту. И так рождаются начатки и разрастаются корни покаяния. Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда со смирением просить у Господа оставления долгов наших. Можно ли облагодатствованному человеку по падении восстать через покаяние? Можно. По псаломнику. «Превратихся пасти, и Господь прият мя». Псалом 117. Когда святой пророк Нафан обличил Давида в грехе его, то он, покаявшись, тут же получил прощение. Вторая книга Царств, глава 12, стих 13. К сему примером служит и один пустынник, который, пошедший за водой при источнике, пал в грех. Но он, возвратившись в келью, сознал свое согрешение и паки начал проводить жизнь подвижническую, как прежде. Враг смущал его, представляя ему тяжесть греха, отрицая возможность прощения и стараясь отвлечь его от подвижнической жизни. Но воин Христов устоял на своем пути. О сем случае Бог открыл некоему блаженному отцу и велел брата, падшего в грех, ублажить за таковую победу над дьяволом. Когда мы искренне каемся во грехах наших и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает на Него любезные Ему силы, показывая им драхму, которую Он обрел паки, то есть царский образ свой и подобие. Возложив на рамена заблудшую овцу, Он приводит ее к отцу своему. В жилище всех веселящихся Бог водворяет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбегали от Него. Итак, невознеродим обращаться к благоутробному владыке нашему скоро, и не предадимся беспечности и отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. Отчаяние есть совершеннейшая радость дьяволу. Оно есть грех к смерти, как гласит Писание. «Аще не предашься унынию и нерадению, — говорит Варсонофий, — то имаше почудитесе и прославите Бога, как Он применяет тя от еже небыти во еже быти, то есть из грешников праведника». Ответ 114. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомненно, приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за тебя перед Богом. Непрестанно твори сию молитву преподобного Антиоха, дерзая, владыко, на бездну благоутробия твоего. Приношу тебе от скверных уст и нечистых устен молитву сию. Помяни, яко призвася на мне имя святое твое, и искупил мя еси ценою крови твоея, яко запечатлел мя еси обручением святаго духа твоего, и возвел мя еси от глубины беззаконий моих, да не похитит мя враг. Иисусе Христе, заступи мя и буди ми помощник крепкий в брани, яко раб есть похоти, и воюем от нея. Но Ты, Господи, не остави мя на земли поверженного осуждения дел моих. Свободи мя, владыка лукавого рабства, миродержителя, и усвой мя в заповедях Твоих. Путь живота моего, Христе мой, и свет очей моих, лице Твое. Боже, владыка и Господи, возношение очей моих не дашь мне и похоть злую отстави от меня. Заступи мя рукою Твоею святою. Пожелания и похоствования да не объимут мя, и душе бесстыдней не предашь мне. Просвети во мне свет лица Твоего, Господи, да не объимет мне тьма, и ходящий в ней да не похитит мя. Не предашь, Господи, зверям невидимым душу, исповедующую Тебе. не попусти, Господи, уязвите рабу Твоему от псов чуждих. Приятелище Святаго Духа Твоего, быть имя сподобие и дом Христа Твоего, Отче Святый, созижди мя. Путеводителю заблудших, путеводствуй мя, да не уклонюся в шуя я. Лице Твое, Господи, видите вожделех. Боже, светом лица Твоего путеводи мя. Источник слез даруй мне, рабу Твоему. И росу Святаго Духа дашь созданию Твоему. Да не иссохну, яко смоковница, юже Ты проклял еси. И да будут слезы питьем моим и молитва моя пищей. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, и прими мя вечные Твоя скинии. Да постигнет мя милость Твоя, Господи, и щедроты Твоя, да обимут мя и отпусти вся грехи моя. Ты бо еси Бог истины, отпущая и беззаконие. И не попусти, Господи, посрамитеся делу рук Твоих по множеству беззаконий моих. Но воззови мя, Владыка, единородным Твоим Сыном, Спасителем нашим, и воздвигни мя лежащего, яко левию мытаря, и оживотвори мя грехми умершвленного, яко сына вдовицы. Ты бо един еси воскресение мертвых, и Тебе слава подобает вовеки. Аминь. Преподобный Антиох Палестинский, слово 77. 16. О посте. Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом, и умом. В рассуждении пищи должно наблюдать и то, чтобы не разбирать между снедями вкусными и невкусными. Это дело, свойственное животным, в разумном человеке недостойно похвал. Отказываемся же мы от приятной пищи для того, чтобы усмирить воющие члены плоти и дать свободу действиям духа. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему. Блаженни алчущие, яко тие насытятся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус Христос пред выступлением на подвиг искупления рода человеческого укрепил себя продолжительным постом. И все подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя постом и не иначе вступали на путь крестный, как в подвиге поста. Самые успехи в подвижничестве измеряли они успехами в посте. К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными довольствоваться самую скудную пищей. Преподобный Дорофей, приучая ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал от стола его по малой части, так что от 4 фунтов меру его ежедневной пищи низвел, наконец, до 8 лотов хлеба. При всем том святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно. В той мере, как плоть постящегося становится тонкой и легкой, духовная жизнь приходит в совершенство и открывает себя чудными явлениями. Тогда дух совершает свои действия как бы в бестелесном теле. Внешние чувства точно закрываются, и ум, отрешаясь от земли, возносится к небу, и всецело погружается в созерцание мира духовного. Однако ж не всякий сможет наложить на себя строгое правило воздержания во всем или лишить себя всего, что может служить к облегчению немощи. Магии же вместите, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно же в 4 поста, пищу, по примеру отцов, употребляй один раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе. 17. О хранении сердца. Мы непрестанно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений по слову приточника. «Всяцем хранением блюди сердце твое, от сихбу исходящее живота». Глава 4, стих 23. От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, для которой доступно видение Господа, по уверению вечной истины. «Блаженни, чистие сердцем, яко тие Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Что есть лучшего в сердце, того мы без надобности не должны обнаруживать, ибо тогда только собранное остается в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего. 18. О многословии. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно расстроить внутренность внимательного человека. Но всего жалостнее то, что от всего может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел во врещи на землю сердец человеческих. Ибо ничто же тако остужает огнь, от Святого Духа вдыхаемый в сердце инока к освящению души, яко сообращение и многословие и собеседование, кроме онога, еже сочады тайн Божиих, еже к возвращению разума его и приближению. Исаак Сирин, слово 8. Особенно же должно хранить себя от обращения с женским полом, ибо как восковая свеча, хотя и не зажженное, но поставленное между зажженными, растаивает, так и сердце инока от собеседования с женским полом непременно расслабевает, о чем и святой Исидор Пелусиот говорит так. «Аще, глаголюще Писанию, кие беседы злые тлят обычая благи, то беседа с женами аще и добра будет, а бача сильна есть растлите внутреннего человека тайно помыслы скверными, и чисту сущу телу прибудет душа осквернена. Чтобы твердее есть камени, что же воды мягчае? У бачи всегдашнее прилежание и естество побеждает, аще убо естество едва подвижимое подвязается, и от тое вещи юже имать ни во что же страждет и умоляется. То, как воля человеческая, я же есть удобь колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. Исидор Пелусиот, память 4 февраля, письмо 284. А потому для сохранения внутреннего человека надобно удержать язык от многоглаголания. «Муж бо мудр, безмолвие водит». Книга притчи, глава 11, стих 12. «Ниже хранит свои уста, соблюдает свою душу и помнит слова Иова. Завет положих очима моима, да не помышлю на девицу». И слова Господа Иисуса Христа. «Всяк иже воззрит на жену, кое же вожделете ея». Уже любодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Не выслушав прежде другого, отвечать не должно. Ижебо отвечает слово прежде слышания, безумие ему есть и поношение. Книга притчи, глава 18, стих 13. 19. О распознавании действий сердечных. Когда человек примет что-либо божественное, то радуется в сердце, а когда дьявольское, то входит в смущение. Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует стороннего убеждения в том, что сие от Господа, но самым тем действием убеждается, что восприятие его есть небесное, ибо ощущает в себе плоды духовные. Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание Галатам, глава 5, стих 42. А дьявол хотя бы преобразился в ангела светло, или представлял мысли самые благовидные, сердце все будет чувствовать какую-то неясность, волнение в мыслях и смятение чувств. Объясняя сие, святой Макарий Египетский говорит: «Хотя бы сатана и светлые видения представлял, благаго обаче действия по дати отнюдь невозможет, через что и известный знак его дел бывает». Слово 4, глава 13. Итак, по разнообразным действиям сердечным человек может познать, что есть божественное и что дьявольское, как о сем пишет святой Григорий Синаид: «От действа уба возможешь познать воссиявый свет в душе твоей, Божий ли есть или сатанин?» Добротолюбие, часть первая, о безмолвии. 20. О болезнях. Тело есть раб души, а душа — царица. А потому часто милосердием Божиим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями. От всего ослабевают страсти, и человек приходит в себя, да и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей. Отними грех, и болезни не будет, ибо они бывают в нас от греха, как сие утверждает святой Василий Великий. Откуда недуги? Откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг, душу, а не грех. Что же паче всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а отпадая, подвергаемся различным и многообразным недугам. Василий Великий о том, что Бог не есть причина зла. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига и даже более. Один старец, страдавший водяной болезнью, говорил братьям, которые приходили к нему с желанием лечить его: «Отцы, молитесь, чтобы не подвергся подобной болезни мой внутренний человек. А что касается до настоящей болезни, то я прошу Бога о том, чтобы Он не вдруг освободил меня от нее. Ибо по калику внешний наш человек тлеет, по талику внутренний обновляется». Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 16. О милостыне. Должно быть милостиву к убогим и странным, о сем много пеклись великие светильники и отцы церкви. В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую заповедь Божию: «Будете милосерди, яко же и Отец ваш милосерд есть. Также милости хощу, а не жертвы». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36, и Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают. Оттого и награда будет не одинакова, как сказано: «Сеющий скудостью, скудостью и пожнут». «Сеющий же о благословении и пожнут». Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 6. Пример Петра Хлебодара, память 22 сентября, который за кусок хлеба, поданный нищему, получил прощение во всех его грехах, как это было показано ему в видении, да подвигнет нас к тому, чтобы и мы были милостивы к ближним, ибо и малая милостыня много способствует к получению Царства Небесного. Творить милостыню мы должны с душевным благорасположением, по учению святого Исаака Сирина. «Аще даси, что требующему, да предварит даяние твое веселье лица твоего, и словеси благими, утешай скорбь его». Слово 89. 22. О помыслах и плотских движениях. Мы должны стараться быть свободными от помыслов нечистых, особенно когда приносим молитву Богу, ибо нет единения между смрадом и благовонием. Для сего нужно отражать первое нападение греховных помыслов и движений и рассевать их от земли сердца нашего. Пока дети вавилонские, то есть движения и помыслы злые, еще младенцы, должно разбивать и сокрушать их о камень, который есть Христос. Особенно же нужно сокрушать следующие три страсти – чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, которыми ухищрялся дьявол искусить даже самого Господа нашего Иисуса Христа в конце подвигов его в пустыне. Дьявол, как лев, скрываясь в ограде своей, Псалом 9, тайно расставляет нам сети нечистых и нечестивых помыслов. И так немедленно, как только увидим, надобно расторгать их посредством благочестивого размышления и молитвы. Требуется подвиг и великая бдительность, чтобы во время псалмопения ум наш согласовался с сердцем и устами, дабы в молитве нашей к Фимиаму не примешивалось зловоние. Ибо Господь гнушается сердцем с нечистыми помыслами. Закон говорит: «Не ори юнцем и ослятем» — Второзаконие, глава 22, стих 10. То есть с помыслом чистым и нечистым не приноси молитвы. Будем подражать Давиду, который говорит: «Воутре избивах вся грешным земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие» — Псалом 100. Законом запрещено было нечистому входить в дом Господа. Дом сей мы, и Иерусалим внутри нас. Грешные земли — суть кроющиеся в сердце нашем змеевидные помыслы. Будем и мы с ним взывать ко Господу. Устрой душу мою от злодейства их. Псалом 34. Расточи языки, хотящие браним. Псалом 67. Дабы и нам услышать, в скорби призывал мя Иси и избавих тя. Псалом 80. Будем непрестанно, день и ночь, со слезами повергать себя пред лицом благости Божией, да очистит он сердца наши от всякого злого помышления, чтобы мы достойно могли проходить путь звания нашего и чистыми руками приносить ему дары служения нашего. Ежели мы не согласны со влагаемыми от дьявола злыми помышлениями, то мы добро творим. Нечистый дух только на страстных имеет сильное влияние, а к очистившимся от страстей прирожается лишь со стороны или внешно. Человеку в молодых летах не можно не возмущаться от плотских помыслов, но должно молиться Господу Богу, да потухнет искра порочных страстей при самом начале, тогда не усилится пламень. 23. О терпении и смирении. Надобно всегда терпеть и все, что бы ни случилось, Бога ради, с благодарностью. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, и потому недостойны по апостолу страсти нынешнего времени, хотящей славе, явитесь в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18. «В молчании переноси, когда оскорбляет тебя враг, и единому Господу открывай тогда свое сердце. Кто унижает или отнимает твою честь, всеми мерами старайся простить ему, по словам Евангелия. От взимающего твоя не истязуй. Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. Когда люди поносят нас, то мы должны считать себя недостойными похвалы, представляя, что ежели бы мы были достойны, то все кланялись бы нам. Мы всегда и перед всеми должны уничижать себя, следуя учению святого Исаака Сирина. «Уничижи себе, и узришь славу Божию в себе». Слово 57. Итак, возлюбим смирение, узрим славу Божию. И где же бы истекает смирение, там и слава Божия источается. Несущу свету вся мрачна. Так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма. Как воск, не разогретый и не размягченный, не может принять налагаемые на него печати, так и душа, неискушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией. Когда дьявол оставил Господа, тогда приступили ангелы и служили ему. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. Так если во время искушений несколько отходят от нас ангелы Божии, то недалеко, и скоро приступают и служат нам божественными помышлениями, умилением, услаждением, терпением. Душа, потрудившись, стяжевает и прочие совершенства. Почему святой пророк Исаия говорит: «Терпящий Господа изменит крепость, а крылатию так и орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут»? Книга пророка Исаии, глава 40, стих 31. Так терпел и кратчайший Давид, ибо когда Симей поносил его и метал на него камни, говоря: «Изыди, мужу беззаконный», он не сердился. И когда Авесса, вознегодовав на сие, сказал ему: «Почто проклинает пес умерший сей господина моего царя?» Он запретил ему, говоря: «Оставите его, и так и да проклинает мя, ибо Господь увидит и воздаст мне благое». Вторая книга Царств, глава 16. Почему после и воспел: «Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою»? Псалом 39. Сосуды скудельничьи искушают пещь, и искушение человеческое в помышлениях его. Сирах, глава 27. Но горе вам, погубльшим терпение! И что сотворите, егда посетит Господь? Глава 2, стих 14. Как чадолюбивый отец, когда видит, что сын его живет беспорядочно, наказывает его. А когда увидит, что он малодушен и наказание сносит с трудом, тогда утешает. Так поступает с нами и благий Господь и Отец наш, употребляя все для нашей пользы, как утешение, так и наказание, по своему человеколюбию. И потому мы, находясь в скорбях, как дети благопокорливые, должны благодарить Бога, ибо если станем благодарить Его только в благополучии, то подобны будем неблагодарным иудеям, которые, насытившись чудной трапезой в пустыне, говорили, что Христос воистину есть пророк, хотели взять Его и сделать царем. А когда Он сказал им: «Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный», тогда говорили Ему: «Коеубо ты творишь и знамение? Отцы наши едоши манну в пустыне». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 31. Прямо на таких падает слово: «Исповедься тебе, игда благо сотворишь ему», и таковы даже до века не узрит света. Псалом 48. Посему апостол Иаков учит нас: «Всяку радость имейте, братья моя, игда вы искушение впадаете различно, видящий яко искушение вашей веры соделывает терпение, терпение же дело совершенно доимать, и прибавляет: «Блажен муж, иже претерпит искушение, за ней искусен быв, примет венец жизни». Послание апостола Иакова, глава 1. 24. О должностях и любви к ближним. С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится. Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви. Брату грешащу покрой его, как советует святой Исаак Сирин, слово 89-е. Простри ризу твою над согрешающим и покрой его. Все мы требуем милости Божией, как церковь поет. Аще не Господь бы был в нас. Кто доволен цел сохранен быть и от врага, купна и человека-убийцы? Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезную. Мы должны любить ближнего не менее, как самих себя, по заповеди Господней. «Возлюбиши ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Но не так, чтобы любовь к ближним, выходя из границ умеренности, отвлекала нас от исполнения первой и главной заповеди, то есть любви Божией, как о сем поучает Господь наш Иисус Христос. «Иже любит отца и матерь паче мене, несть мене достоин. Иже любит сына или дчерь паче мене, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. О сем предмете весьма хорошо рассуждает святитель Дмитрий Ростовский. «Там видна неправдивая к Богу в христианском человеке любовь, где тварь с Творцом сравнивается, а там видна правдивая любовь, где один Создатель паче всего создания любится и предпочитается». 25. О неосуждении ближнего и прощении обид. «Не должно судить никого, хотя бы собственными очами видел кого согрешающим или коснеющим в преступлении заповедей Божиих, по Слову Божию. Не судите, да не судими будете». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. «Ты, кто еси, судяет чуждему рабу? Своему Господеви стоит или падает, станет же. Силен боесть Бог, поставите его». Послание к римлянам, глава 14, стих 4. Гораздо лучше всегда приводить себе на память сии апостольские слова: «Мняйся, стояти, да блюдеться, да не падет». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 12. «Ибо неизвестно, сколько времени мы можем пребывать в добродетели, как говорит пророк, опытом сие дознавший. Рех в обилии моем, не подвижуся вовек, отвратил же еси лице твое, и бых смущен». Псалом 29. За обиду, какова бы она ни была, не должно отмщать, но, напротив, прощать обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось ему, и склонять его убеждением Слово Божие: «Аще не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Молитесь за творящих вам напасть». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15. И Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему, враждующему, но должно любить его, и сколько можно творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Итак, если мы будем сколько есть сил стараться все сие исполнять, то можем надеяться, что в сердцах наших воссияет свет божественный, озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму. Поревнуем возлюбленным Божиим, поревнуем кротости Давида, о котором преблагий и любоблагий Господь сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Так он говорит о Давиде, незлопамятном и добром к врагам своим. И мы не будем делать ничего в отмщение брату нашему. Как говорит преподобный Антиох, не было остановки во время молитвы. Закон велит заботиться об осле врага. Исход, глава 23, стих 5. Об Иове свидетельствовал Бог как о человеке незлобивом. Книга Иова, глава 2, стих 3. Иосиф не мстил братьям, которые умыслили на него зло. Авель в простоте и без подозрения пошел с братом своим Каином. По свидетельству Слова Божия, святые все жили в незлобии. Иеремия, беседуя с Богом, книга пророка Иеремии, глава 18, стих 20, говорит о гнавшем его Израиле: «Егда воздаются злая за благая. Помяни стоящего мя пред тобою, еже глаголоти за них благая». Преподобный Антиох Палестинский, слово 52. Бог заповедал нам вражду только против змея, то есть против того, кто изначало обольстил человека и изгнал из рая, против человека-убийцы, дьявола. Повелено нам враждовать и против мадианитян, то есть против нечистых духов блуда и студодеяния, которые сеют в сердце нечистые и скверные помыслы. Предел добродетели и мудрости есть бесхитростное действие с разумом. Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Самих себя должно нам считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле по благому намерению делающего это хорошо, притом дверь покаяния всем отверста. И неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты ли осуждающий или осуждаемый тобою. Если осуждаешь ближнего, учит преподобный Антиох, то вместе с ним и ты осуждаешься в том же, в чем его осуждаешь. Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Богу и великому судье, ведущему сердца наши и сокровенные страсти естества. Преподобный Антиох Палестинский, слово 49. Итак, возлюбленные, не будем наблюдать за чужими грехами и осуждать других, чтобы не услышать: сынови человечестии, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Псалом 56. Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда дьявол готов стереть его, яко мельничный жернов зерно пшеничное. 26. Против излишней попечительности. Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашею о Боге, пекущемся о нас. Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать прежде Царствие Божие, и сия вся приложится нам по слову Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Лучше для нас презирать то, что не наше, то есть временное и приходящее, и желать нашего, то есть нетления и бессмертия, ибо тогда будем нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого богосозерцания, подобно апостолам при божественнейшем преображении, и приобщимся превыше умного единения с Богом, подобно небесным умам, ибо будем подобны ангелам и сынами Божиими, воскресение Сына Вещи. Евангелие от Луки, глава 20, стих 36. «Есть недуг, — говорит экклезиаст, — его же видях под солнцем богатство храним от стяжателя в зло ему, и погибнет богатство оно в попечении лукавни, еси дни его во тьме и плаче, и в ярости мнозе, и в недузе, и в гневе». Экклезиаст, глава 5, стихи 12 и 16. 27. О печали. Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать молитву с должным усердием, мешает заниматься чтением Писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в обращении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседования. Ибо душа, исполненная печали, делаясь как бы безумной и исступленной, не может спокойно не принимать благого совета, не кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она убегает людей, как бы виновников ее смущения, не понимая, что причина болезни внутри ее. Печаль есть червь сердца, грызущий рождающую его мать. Печальный монах не движет ума к созерцанию и никогда не может совершать чистой молитвы. Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побежденный страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали. Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А презревший мир всегда весел. Как огонь очищает золото, так печаль по Бозе очищает греховное сердце. Преподобный Антиох, слово 25. 28. Об отчаянии. Отчаяние, по учению святого Иоанна Лествичника, рождается или от сознания множества грехов, отчаяния совести и несносной печали, когда душа множеством язв покрытая, от невыносимой их боли погружается во глубину отчаяния, или от гордости и надмения, когда кто почитает себя незаслуживающим того греха, в который впал. Первого рода отчаяние влечет человека во все пороки без разбора, а при отчаянии второго рода человек держится еще своего подвига, что, по словам Иоанна Лествичника, и не совместно разуму. Первое врачуется воздержанием и благою надеждою, а второе — смирением и неосуждением ближнего. Господь печется о нашем спасении, но человек-убийца, дьявол, старается привести человека в отчаяние. Душа высокая и твердая не отчаивается при несчастьях, каковы бы они ни были. Иуда-предатель был малодушен и неискусен в брани, и потому враг, видя его отчаяние, напал на него и обольстил его удавиться. Но Петр, твердый камень, когда впал в грех, как искусный в брани, не отчаялся и не потерял духа, но пролил горькие слезы от горячего сердца, и враг, увидя их, как огнем палимый в глаза, далеко убежал от него с болезненным воплем. «Итак, братья, — учит преподобный Антиох, — когда отчаяние будет нападать на нас, не покоримся ему, но, укрепляясь и ограждаясь светом веры, с великим мужеством скажем лукавому духу, что нам и тебе, отчужденный от Бога, беглец с небес и раб лукавый, ты не смеешь сделать нам ничего, Христос Сын Божий, власть имеет и над нами, и над всем. Ему согрешили мы, ему и оправдаемся. А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным его крестом, мы попираем твою змеиную главу. Преподобный Антиох, слово 27. И с умилением будем молиться ко Господу. Владыка Господи, небесе и земли, Царю веков, благоволи, отверсти мне дверь покаяния, ибо я в болезни сердца молю Тебя, истинного Бога, Отца, Господа нашего, Иисуса Христа, света миру, призри многим Твоим благоутробием, и приими моление мое. Не отврати его, но прости мне, впадшему во многие прегрешения. Преклони ухо Твое к молению моему, и прости мне все злое, которое соделал я, побежденный моим произволением. Ибо ищу покоя и не обретаю, потому что совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира, по причинам глубокого множества беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце вопиющее к Тебе. Не посмотри на мои злые дела, но призри на болезнь души моей, и поспеши уврачевать меня, жестоко уязвленного. Дай мне время покаяния ради благодати человеколюбия Твоего, и избавь меня от бесчестных дел, и не возмерь мне по правде Твоей, и не воздай мне достойное по делам моим, чтобы мне не погибнуть совершенно. Услыши, Господи, меня в отчаянии находящегося, ибо я, лишенный всякой готовности и всякой мысли к исправлению себя, припадаю к щедротам Твоим. Помилуй меня, поверженного на землю и осужденного за грехи мои. Воззови меня, владыка плененного и содержимого моими злыми деяниями и как бы цепями связанного. Ибо Ты един, ведаешь разрешать узников, врачевать раны, никому неизвестные, которые знаешь только Ты, ведущий сокровенное. И потому во всех моих злых болезнях призываю только Тебя, врача всех страждущих, дверь рыдающих вне, путь заблудившихся, свет омраченных, искупителя заключенных, всегда сокращающего десницу свою и удерживающего гнев свой, уготованный на грешников, но ради великого человеколюбия, дающего время покаянию. Воссияй мне свет лица Твоего, Владыка, тяжко падшему, скорый в милости и медленный в наказании. И Твоим благоутробием простри мне руку и восставь меня из рова беззаконий моих. Ибо Ты един Бог наш, не веселящийся о погибели грешников и не отвращающий лица своего от молящегося к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глас раба Твоего, вопиющего к Тебе, и яви свет Твой на мне, лишенным света, и даруй мне благодать, чтобы я, не имеющий никакой надежды, всегда надеялся на помощь и силу Твою. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, расторгни вретище и припояшь меня весельем. И благоволи, да успокоюсь от вечерних дел моих, и да получу успокоение утреннее, как избранные Твои, Господи, от которых отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и да отверзится мне дверь царствия Твоего, дабы вошедши с наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. 29. О причинах пришествия в мир Иисуса Христа. Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, суть. 1. Любовь Божия к роду человеческому. Такобы возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. 2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о сем воспевает Святая Церковь, первый канон на Рождество Господне, песнь первая. Истлевши преступлением, по образу Божию бывшего, всего тление суще, лучшее отпадше божественной жизни, паки обновляет мудрый содетель. Третье. Спасение душ человеческих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 17. Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его божественному учению, дабы через сие получить спасение душам нашим. 30. О жизни деятельной и умозрительной. Человек состоит из души и тела, а потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяний и умосозерцания. Путь деятельной жизни составляют пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные подвиги, составляющие тесный путь и прискорбный, который, по Слову Божию, вводите живот вечный. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Путь умосозерцательной жизни состоит в возвышении ума ко Господу Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании через таковые упражнения вещей духовных. Всякому желающему проходить жизнь духовную должно начинать от деятельной жизни, а потом уже приходить и в умосозерцательную, ибо без деятельной жизни в умосозерцательную прийти невозможно. Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умосозерцательной жизни, ибо одни, токмо очистившиеся от страстей и совершенные иконой жизни, приступать могут, как сие видеть можно из слов Священного Писания. «Блаженни, чистие сердцем, яко тии Бога узрит» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. И из слов святителя Григория Богослова в слове на Святую Пасху: «К созерцанию могут безопасно приступать только совершеннейшие по своей опытности». Так и церковь, ублажая святителя Николая, воспевает: «Молчаньми прежде и бореньми с помыслы, деянию богомыслия приложил еси. Богомыслием же разум совершен, стяжал еси, им же дерзновенно с Богом и ангела беседовал еси». Акафист святителю Николаю, кандак 10. К умозрительной жизни приступать должно со страхом и трепетом, сокрушением сердца и смирением со многим испытанием святых писаний, если можно найти под руководством какого-либо искусного старца, а не с дерзостью и самочинием. «Дерзый бо и призорливый», по словам Григория Синаита, «паче достоинства своего взыскав, с кичением понуждается до того прежде времени доспети, о прелести и о иных многих предлогах». Добротолюбие, часть первая. И паки, аще мечтает кто, мнением высокое достигнуто, желание сатанино, а не истину стяжав. Сего дьявол своими мрежами удобь уловляет яко своего слугу. Если же не можно найти наставника, могущего руководствовать к умосозерцательной жизни, то в таком случае должно руководствоваться Священным Писанием, ибо сам Господь повелевает нам учиться от Священного Писания, глаголя: «Испытайте Писание, яково мните в них, имейте живот вечный». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Также должно тщательно прочитывать отеческие писания и стараться, сколько можно, по силе исполнять то, чему научают оные, и таким образом мало-помалу от деятельной жизни восходить к совершенству умосозерцательны. Ибо, по словам святителя Григория Богослова, слово на Святую Пасху, самое лучшее дело, когда мы каждый сам собою достигаем совершенства и приносим призывающему нас Богу жертву живую, святую и всегда и во всем освящаемую. Не должно оставлять деятельную жизнь тогда, когда бы в ней человек имел преуспеяние и пришел бы уже в умосозерцательную, ибо она содействует умосозерцательной жизни и ее возвышает. Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, не должно ослабевать и оставлять оного, потому что люди, прилепившиеся ко внешности и чувственности, поражают нас противностью своих мнений, к самые чувства сердечные, и всячески стараются отвлечь нас от прохождения внутреннего пути, поставляя нам на оном различные препятствия. Ибо, по мнению учителей церковных, блаженный Феодорит, толкование на Песнь Песней, умосозерцание вещей духовных предпочитается познанию вещей чувственных, а потому никакими противностями в прохождении сего пути колебаться не должно, утверждаясь всем случае на Слове Божием. Страха же их не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа Бога нашего освятим в сердечной памяти Его божественного имени, и той будет нам в страх. Книга пророка Исаии, глава 8, стихи 12 и 13.